Глава пятая. American Dream. Сижу в кресле на веранде дома посреди пшеничного поля и пью пиво. Мимо проехала грузовая машина. Водитель слушал песню «Ex-Ambassadors American Oxygen». Подумал о том, что же такое американская мечта. Честно говоря, я не знаю, но мне кажется, что американская мечта — это и есть этот момент, когда ты можешь задать этот вопрос. И тогда я пошел по дороге, взяв с собой гитару и оставляя позади американскую мечту. Люблю просто во время незапланированного похода поиграть на гитаре возле костра и наблюдать за Млечным путем. Вы уже догадались, что я музыкант, но не зарабатываю музыкой. Мне кажется, что лучше, чтобы люди слушали голос, который зазвучит в их душе, чем то, что я могу получить от них. Мы, музыканты, всегда выбираем. Либо ты становишься бродягой с гитарой в руке, либо звездой, променявшей этот голос на деньги. Зовут меня Пит. Поэтому приглашаю вас на свою прогулку по Америке, чтобы найти American Dream. Остановился в штате Канзас, и вдруг на меня нахлынули чувства. Увидел речку, ребятню, которая купалась в ней, и восход солнца. И мне захотелось петь песню, которая словно ждала этого момента. Называется «Брожу по американской мечте». Брожу по американской мечте и вижу вокруг счастливые лица, словно сели вкусную пиццу, а милашка посылает тебе поцелуй. Брожу по американской мечте, и никто более на белом свете не знает, что я чувствую к тебе. В моей американской мечте брожу по американской мечте, как бродяга, нашедший вопрос, где любимый американский пост о свободной великой стране. Смотрю на костер и курю трубку, вспоминаю мечту и совершаю уступку. Берегите свою американскую мечту, ведь когда-нибудь у вас не станет. Ох, американская мечта, мечта, зовущая в дорогу. Ох, американская мечта, мечта, подаренная Богом. Мечта, подаренная Богом. Мне казалось, что моей души коснулся Бог, когда я пел эту песню. Мне было нетрудно. Когда твое, то все легко. Хотелось легкости на своем пути. Путь, на котором я встретил еще одного бродягу. Меня зовут Пит. Тоже в поиске американской мечты. Можешь звать Джоном. Да, я ее нашел, но только зараза выскользнула из рук, словно пойманная рыба. Еще бы, за ней нужно ухаживать, прикармливать и любить. Я бы добавил, что еще необходимо мечтать о ней, иначе ты не узнаешь, чего ты хочешь. Ты прав, удачи тебе на твоем пути. Поболтали и хватит. Теперь идти дальше и смотреть на пыль, которая соединилась с небом, словно она является мостом. Я бы пошел по этому мосту. Лучше изведать неизведанное, чем спрятаться от мира. Лучше повстречать на этом мосту вторую половинку. Вот моя американская мечта. Но нужен ли я ей такой? Никогда не спрашивайте об этом женщину, потому что если она рядом с вами, то однозначно нужен. Уверен, что мне представится шанс ухватиться за эту мечту. Как я себе представляю ее? ростом ниже меня, шатенка, миловидное лицо, тонкая фигура и американская улыбка. Я бы ей посвятил целый роман, если бы был писателем. Однако думаю, что посвященная ей песня куда круче. Мы с ней бы слушали ее до скончания времен. Всем советую мечтать и мечтать. Однако прервал мой полет фантазии одинокий пес. Видимо, хотел поесть. Дал ему кусок хлеба. На пустой желудок не приходится выбирать, быстро слопал. Пошел за мной. Все-таки животные чувствуют добрых людей. Хотя я не святой. Много совершил ошибок, но, быть может, главнее искупить прошлые поступки поступками в настоящем. Наверное, пес знал, что мне не помешает компания. Кого же я еще смогу потискать? Вот-вот. И вот я внезапно побежал. Не знаю, зачем. Может, чтобы почувствовать ветер. Ветер во всем, в каждой секунде, когда ты кричишь пустоте, что жив. Остановил мой забег старый индеец. Представился вождем племени Утака по имени Грязный Лист. Он спросил с улыбкой на лице: «От кого бежишь, безумец?» «Наверное, от себя». «Тогда тебя ждет долгий забег. Может, стоит постоять на месте и прислушаться к духу?» «Что еще за дух?» «Дух, который пронизывает все. И что же он скажет мне? Ты узнаешь сам». Я послушал Грязного Листа и прислушался к духу. Почему-то все духи вечно молчат. Наверное, между нами стена, как стена между мной и моей американской мечтой. Хочется закричать, чтоб эту стену разрушили, но никто еще не смог пробиться живым к скрытому от глаз миру, где обитает дух. Мне подумалось, что индеец меня обманул. Вот же простофиля. Эх, лох, это судьба. Но внезапно мне причудился странный шум. Шум, напоминающий звук от переключения радиостанции. Тогда-то я понял, что все в мире не так, как нам кажется. Я услышал ведущего радио. «С вами песня FM. С нами в гостях известный музыкант Пит Милтон из штата Канзас. Он представляет свой хит «Брожу по американской мечте». Что бы вы хотели сказать своим поклонникам? Идите к своей американской мечте». И я проснулся от дурмана Грязного Листа. Вдруг пришло понимание, когда возле меня пел индеец, танцуя как безумец, что я заглянул в свое будущее, где я счастлив. Быть может, мы несчастливы, если не знаем, что ждет нас, но от нас ничего не ждут. Мы просто идем по дороге, как в песне «Брожу по американской мечте». Мы никому ничего не должны. Мы должны только себе. Ведь преступлением будет не воплотить свою американскую мечту. Ведь куда страшнее похоронить свою мечту словами, что я не смогу. Ты можешь, еще как можешь. Просто сделай первый шаг, и все встанет на свои места, как и задумано Богом. Вот я и пришел к границе штата Канзас. Находясь у границы, нельзя сразу переступать ее. Ведь надо оглянуться и вспомнить все, что ты сделал и не сделал. Поблагодарить Бога за все дары и страдания. Простить всех, кто совершил зло, и сказать перед тем, как ты дотронешься до руки твоей американской мечты: «Пусть нам кажется, что нашу молитву не слышат, но она звучит. Пусть боль будет усладой для просветленного ума, ибо в душе наступил мир. Пусть вы никогда не достигнете американской мечты, но вы шли к ней. Пусть американская мечта живет, пока мы живы». Я осуществил свою мечту и встретил вторую половинку, точь-в-точь, как я себе представлял ее, испытал блаженство от ее красоты. Взяли друг друга за руки и растворились в горизонте, когда закат солнца напоминал об американской мечте тому, кто к ней еще идет. Постскриптум. На радио «Песня FM» с вами ведущий «Грязный лист», и мы знаем, что вы ждете, когда я включу песню «Брожу по американской мечте». Однако сперва в нашей студии тот, кто придумал эту песню. Прошу любить и жаловать. Пит Миддлтон. Уверен, Пит расскажет, что его вдохновило на написание хита. «Откуда взялась эта песня?» — вы спросите меня. «Из моей жизни в Америке. Хотя не имеет значения, где ты находишься, будь то в Америке или где-то еще, но ты создашь подобную песню, если ты переживешь все события своей родины, и слушатели почувствуют, что твоя песня настоящая, идущая из сердца и продиктованная словно Богом». Еще раз повторюсь для тех, кто нас не слышал. С вами «Песня FM». С нами в гостях известный музыкант Пит Миддлтон из штата Канзас. Он представляет свой хит «Брожу по американской мечте». Что бы вы хотели сказать своим поклонникам? «Идите к своей американской мечте». Отличный ответ. В тот момент мне вспомнилось, что этот диалог где-то я слышал. Наверное, дежавю. Уверен, мы уже давно прошли свой путь. Нам остается только пройти по нему снова в каждой новой рожденной вселенной.